Вильгельм фон Гумбольдт. Годы жизни 1767-1835. Как это все возникло? Учебные планы, экзамены в конце года, семинары. Кто в ответе за это? Вильгельм фон Гумбольдт, прусский министр образования, реформатор, а также родоначальник философии языка, известный государственный деятель, мыслитель, историк, философ, литератор и переводчик. Именно этот человек стал создателем немецкого классического университета, модели, которая была опробована в 1810 году на Берлинском университете и с тех пор широко распространилась и укоренилась. До Гумбольдта в Пруссии всеобщее школьное образование было только на бумаге. Государство школами практически не занималось, не выделяло денег ни на их постройку, ни на содержание, ни на зарплату учителей. В то время не было ни Министерства образования, ни школьных учебных планов, ни единых учебников, ни единых экзаменов, ни аттестатов. Из детей в школу ходили очень немногие. Учителями в сельских школах часто были местные ремесленники или инвалиды войны, которых было некуда пристроить и которые сами едва умели читать. Ситуация в стране усугубилась в 1806 году. Пруссия потерпела сокрушительное поражение в сражении с Наполеоном. Страна оказалась на грани исчезновения, на нее были наложены огромные контрибуции, у нее отобрали значительную часть земель. Узнав о происходящем, Вильгельм прерывает путешествие и возвращается на родину. Стоит отметить, что он происходил из очень богатой семьи, денег на жизнь было в достатке, можно было просто наслаждаться. Но он решил направить все свои силы на восстановление страны. Гумбольдт занял пост директора отделения культов и образования в Министерстве внутренних дел Пруссии и начал вести активную деятельность по реформированию систем школы и университета. Но почему такой упор делался именно на образование? Любопытно, что пошатнувшееся государство, которому надо было хотя бы просто выжить, начало не только реорганизовывать финансы, армию и госаппарат, но и основало новый университет. Дело в том, что у руля оказались реформаторы, а они считали, что необходимо полное обновление государства и общества, и для этого нужно изменить самих людей, их образ мыслей. Вот тут-то в игру и вступает новое образование, поэтому оно и получило центральное место в реформах. Новые власти считали, что необходимо не только обучать утилитарным вещам, но и пробудить силы, способность к спонтанности и абстрактному мышлению так, чтобы человек в непредусмотренной ситуации мог бы выбрать наиболее разумное. Нужно учитывать свободу личности, нужно ориентироваться не на сословие и достаток, а на способности. Эти идеи Гумбольдт и начал воплощать, постепенно реформируя всю старую систему. Ему удается развернуть большую сеть народных школ, что позволило ввести всеобщее обязательное школьное образование. На учителей народных школ теперь необходимо было учиться, чтобы к детям были допущены лишь грамотные люди. Вводится госэкзамен для учителей гимназии. Теперь государство решает, пригоден ли кандидат на должность или нет. Вводятся экзамены в конце учебы для учеников, аттестаты, учебные планы для учителей. Изменения коснулись и высших учебных заведений. Гумбольдт пишет меморандум о внутренней и внешней организации научных учреждений в Берлине. Вот некоторые принципы, которые легли в основу немецкого классического университета. Принцип единства преподавания и исследования. Преподаватель обучает студента в контексте исследовательской деятельности. Так родилась такая форма обучения, как семинар. Академической свободы, заключающейся в избрании деканов и ректора, а также в выборе учебных курсов, которые читают преподаватели. Финансирование со стороны государства. Да, государство финансирует этот университет, и государство назначает профессоров. Хотя этот пункт в дальнейшем вызовет очень большую волну критики. Но Гумбольдт считал, что замкнутая корпорация не будет стремиться к тому, чтобы выдвигать людей, которые интеллектуально превосходят членов корпорации. Она будет работать на себя. И тут вмешивается государство, потому что именно оно будет назначать тех людей, которые интеллектуально очень продвинуты, и тем самым заставит корпорацию интеллектуально развиваться. Какие результаты? Открытый в 1810 году в Берлине новый университет, Гумбольдтовский университет, основанный на реформированных принципах, стал ведущим в Германии и является таковым до сих пор. Педагогические идеи Гумбольдта оказали большое влияние на образование в том виде, в котором оно сейчас есть в Европе и Америке. Помимо того, что он стал автором реформы образования, Гумбольдт также заложил основы возникновения науки лингвистики. Он много изучал языки, сравнивал их, делал переводы и размышлял над философией языка, о том, как она связана с менталитетом. Кстати, любопытный факт. Фамилию Гумбольдт прославил не только Вильгельм, но и его младший брат, ученый Александр Гумбольдт, который стал одним из основателей географии как самостоятельной науки. И напоследок, мудрая мысль от Вильгельма фон Гумбольдта. Несомненно, важнее, как человек воспринимает судьбу, нежели какова она на самом деле. Пожалуй, в этом вопросе человеку, который наблюдал за крахом своей страны, а затем помогал возродить ее заново, можно доверять.